Тем временем молодой Шелтон усердно ел. Вдруг кто-то тронул его за руку, и над ухом его раздался шепот. «Не подавайте виду, что вы слышите, умоляю вас», — шептал чей-то голос. «Окажите мне услугу. Объясните, какой дорогой можно быстрее добраться до Холливуда. Умоляю вас, добрый мальчик, помогите несчастному, попавшему в беду. Укажите мне путь к спасению». «Идите мимо ветряной мельницы», — ответил Дик тоже шепотом. «Тропинка доведет вас до переправы через Тил. Там вам расскажут, как идти дальше». Он даже головы не повернул и снова принялся за еду. Но уголком глаза он заметил, как мальчик, которого называли Мастер Джон, осторожно выскользнул из комнаты. «Он ничуть не старше меня», — подумал Дик. «И он осмелился назвать меня мальчиком. Да если б я знал, что со мной так разговаривает мальчишка, я бы скорее повесил его, чем указал дорогу. Ну да я его нагоню где-нибудь в болоте и оттаскаю за уши». Полчаса спустя сэр Дэниел вручил Дику письмо и приказал ему мчаться в замок Мод. А через полчаса после того, как Дик уехал, в комнату влетел запыхавшийся гонец милорда Райзингема. «Сэр Дэниел, — сказал гонец, — вы теряете прекрасный случай заслужить славу. Утром на рассвете возобновилась битва. Мы разбили их передовые части и рассеяли правое крыло, только центр еще держится. У вас свежие силы, и вы можете опрокинуть неприятеля в реку. Что вы скажете, сэр рыцарь? Неужели вы явитесь последним? Это обесславит вас». «Я только что собирался выступить», — вскричал рыцарь. «Селден, труби поход». «Сэр, я следую за вами. Большая часть моего отряда пришла сюда всего 2 часа назад, сэр. Что тут будешь делать, если коня слишком пришпоривать? Он сдохнет». «Живо, ребята!» В утреннем воздухе весело запела труба. Воины сэра Дэниела сбегались со всех сторон на главную улицу и строились перед харчевней. Они спали с оружием в руках, не расседлывая лошадей, и через 10 минут 100 копьеносцев и лучников, прекрасно оснащенных и обученных, стояли в строю, готовые двинуться в бой. Почти все были одеты в цвета сэра Дэниела, темно-красный с синим, и это придавало им нарядный вид. Те, которые были лучше вооружены, построились впереди, а сзади всех, в конце колонны, расположилось жалкое подкрепление, явившееся накануне вечером. Сэр Дэниел с гордостью оглядел свой отряд. «С такими молодцами не пропадешь», — сказал он. «Воины отличные, ничего не скажешь», — ответил гонец. «Глядя на них, я еще больше грущу, что вы не выступили раньше». «На Перу все лучшие подают в начале, а на поле брани в конце, сэр», — сказал рыцарь и вскочил в седло. «Эй!» — заорал он. «Джон! Джоанна! Клянусь святым распятием! Где она? Хозяин, где девчонка?» «Девчонка? Сэр Дэниел?» — спросил кабачик. «Я не видел никакой девчонки, сэр». «Ну, мальчишка, дурак!» — крикнул рыцарь. «Неужели ты не разглядел, что это девка? На ней темно-красный плащ. Она позавтракала кружкой воды». «Помнишь, негодяй, где же она?» «Да спасут нас святые! Вы называли ее Мастер Джон», — сказал хозяин. «А я-то не догадался. Он уехал. Я видел его... Ее! Я видел ее в конюшне час назад. Она седлала серую лошадь». «Клянусь распятием», — вскричал сэр Дэниел. «Девка принесла бы мне 500 фунтов, если не больше». «Сэр рыцарь», — с горечью сказал гонец, — «пока вы здесь кричите о 500 фунтах, решается судьба английского трона». «Хорошо сказано», — ответил сэр Дэниел. «Селден, возьми с собой 6 арбалетчиков, выследи ее и поймай. Я хочу, чтобы к моему возвращению она находилась в замке Мод, чего бы мне это ни стоило. Ты отвечаешь за это головой». «Ну вот, сэр гонец, мы готовы». Войска поскакали рысью, а Селден с 6 воинами остался посреди улицы в Кэтле, окруженный глазеющими крестьянами.